Глава 10. Первое. Операцию проводили под покровом ночи. Оцепив плотным кольцом ту часть леса, где предположительно должен был находиться отряд Круменя, вместе с прибывшими на совещание командирами других отрядов, бойцы затаились в ожидании очередной команды. Однако время шло, а командир молчал. «Что случилось? Почему мы сидим?» — занервничали бойцы. Ажаков решил не торопиться. Прежде он выслал вперед разведчиков, чтобы те выяснили обстановку. Уж слишком подозрительной показалась ему тишина в лесу. Ну не может быть такого, чтобы жизнь, если она тут есть, не дала о себе знать. Кому-то случится по нужде сходить. Кто-то захочет цигарку выкурить или там костерок разжечь. Вот и спала завеса тайны. Да и запахи у жизни есть. А тут ничего. Разведчики вернулись ни с чем. Начали прочесывать лес, та же история. Потом выяснилось, что в стане бойцов защиты народа окопался предатель. Тот и сообщил лесным братьям о готовящейся операции. Тут же отряд Круменя снялся с места, а вместе с ним и прибывшие на совещание бандитские чины. Неудача болью отозвалась в сердце Жакова. «Как же так?» — думал он. «Ведь так тщательно готовились. Да и действовали они под покровом ночи». Впрочем, даже если бы кто-то и заметил эти грузовички с бойцами, идущие в сторону Илгавы, все равно бы бандиты не успели уйти. Значит, они были предупреждены заранее. Иных вариантов нет. Но кто тот предатель, что успел сообщить врагу об операции? Ведь он здесь, среди его людей. Но разве его вычислишь? Разве что по глазам. А какие глаза должны быть у предателя? За время войны Алексею часто приходилось иметь дело с этими мерзавцами. Но все они были не похожи друг на друга. Но то были люди, которые уже стояли на краю могилы, а этот тайный их враг, должно быть, торжествовал в душе. Еще бы, он помог своим уцелеть. Тогда какие у него должны быть глаза? Вечером того же дня, вернувшись в Ригу, он под видом разбора полетов выстроил своих людей перед зданием, в котором разместилась оперативная группа СМЕРШ по зачистке тыла. Чтобы не спугнуть предателя, он не стал делать исключения даже для особистов, участвовавших в операции. Их тоже поставил в строй. А потом он долго ходил перед строем, вглядываясь в лица бойцов. Возле шеренги, где находились чекисты и солдаты внутренних войск, он долго не задержался. Те все были нездешние, потому с местными никаких дел не имели. Его больше интересовали люди из отряда защиты народа. И здесь он задержался подольше. Говорил что-то, а сам, неторопливо следуя вдоль строя, внимательно вглядывался в эти молодые и не столь... умные и простоватые, серьезные и наивные лица, пытаясь по каким-то особенным признакам найти того, кто ему нужен. Однако не получалось. Он снова и снова глядел им в глаза, напрягая зрение и мозги, так что в конце концов все эти лица превратились для него в одно размытое бесцветное пятно. И тогда он прекратил свой эксперимент. Нина так и не дождалась его в тот вечер. Хотел позвонить ей, да передумал. Впрочем, все равно бы не дозвонился. Накануне кто-то в очередной раз повредил телефонную линию. Не иначе, как происки каких-то злоумышленников. А попробуй следи за всем, если милиционеров не хватает даже на то, чтобы отлавливать на рынке карманников. В милицию люди идут с неохотой, хотя там и зарплату платят регулярно, а ко всему еще дают продуктовые пайки. Боятся бандитов, которые жестоко расправляются с теми, кто решил помогать русским. Всю ночь просидели они с Жорой Бортником в кабинете. Пили трофейный коньяк и говорили о жизни. Алексею нужно было прийти в себя после неудавшейся операции, а еще нагоняя, что он получил от начальства. И без того больно, а тут еще честь его задели. Дескать, мы-то на тебя надеялись, однако ты не оправдал наших ожиданий. Думал, если пойдет домой, точно поссорится с женой. Решил остаться на работе. Ну а тут Жора ему с намеками, дескать, что-то давно, дружище, мы с тобой по душам не говорили, давай-ка напьемся с горя. А у того какое горе? Он в операции не участвовал, сам про себя говорил, что человек он кабинетный, лучшим специалистом по допросам в опергруппе слыл. Вот и в этот раз он остался, чтобы подчистить хвосты с другими. Не все опера умеют до конца дело довести. Кто-то в чем-то сомневается, кто-то колеблется, а у Жоры все просто. Коли арестовали, значит, за дело, а потому никаких сантиментов. «Бабу тут мне одну подсунули», — разливая по стаканам коньяк, рассказывал Жора. «Немецкий в войну в школе преподавала. Так вот она, падла, назвала этот язык, мать его, в шкворень, великим. Ты представляешь?» Думал, что Жаков, угрюмо сидевший за столом, молча переживая свою нынешнюю неудачу, тоже начнет возмущаться, но тот вдруг удивил его. «Правильно она говорит», — неожиданно заявил он. «Это же язык Шиллера, язык Гёте и Гейне. Так почему он не должен быть великим?» Жора заморгал глазами, споткнувшись о его мысль. «Да ты что такое говоришь, Леша? Ведь это же немцы!» «Немцы немцам рознь», — спокойно парировал товарищ. «Точно так же, как и русские, как американцы, как те же эскимосы. Нельзя стричь людей под одну гребенку, понимаешь?» Бортник растерялся. Хотел сказать что-то резкое в ответ, да передумал. «Ладно, давай-ка лучше выпьем», — произнес он, и, не дожидаясь Жакова, махом опорожнил свой стакан. «А ведь ты не прав, Сергеич», — ткнув вилкой в тарелку и наколов на нее небольшой ломтик сала, сказал он, с удовлетворением отмечая, как кровь горячей волной растекалась по его телу. «Ей-богу, не прав. Немец он и есть немец. И Шиллер твой, и... как там их назвал?» «Это не важно», — недовольно буркнул Жаков, зная упертый характер этого человека. «Я ведь хохол», — часто говорил Бортник, — «а хохла никто не переубедит». При этом он так заразительно смеялся, что тому, кто решил затеять с ним спор, ничего не оставалось, как последовать его примеру. «Правильно, неважно», — кивнул Жора и снова полез вилкой в тарелку. Неожиданно он поморщился. «Послушай, Жаков», — недовольно произнес он, — «я сколько раз тебе говорил, чтобы ты не резал сало по бабье?» «Ну, что это?» — поднял он вилку, на которой, стыдливо скукожившись, обреченно висел тонкий кусочек сала. «Нет, мужики так не режут. Они режут так, чтобы едва в рот помещалось, усек? Впрочем, ты же кацап, тебе не понять». Улыбнулся он и вдруг. «А откуда тебе про этих всех шиллеров-миллеров известно? У тебя же всего-то 7 классов за плечами». Алексей хмыкнул. «Школа школой, а человек еще сам должен над собой работать», — сказал он. «Слышал, что такое самообразование? Ну вот. Когда я пацаном попал на завод, сразу понял, что мне грамотежки не хватает. Вот и начал самообразовываться. В библиотеку записался, книжки стал всякие покупать. А вот со школой рабочей молодежи не получилось. Как пошло одно за другим. ФЗУ, аэроклуб, депутатство в горсовете. Думал, вот разберусь со всем этим и за парту. Дудки. Вместо этого меня в школу НКВД отправили. Ну а потом война. Но я обязательно выучусь. И школу закончу, и в институт поступлю. Вот только поставим последнюю точку в войне». «Да, правильно», — кивнул Жора. «Учиться надо. Я вот тоже хочу в институт поступать». В отличие от Жакова, Бортник успел до войны окончить 10 классов. Но ему было легче. У него были родители. Отец ему прямо сказал: «Учись и ни о чем не думай, куском не попрекнем». Он работал в банке бухгалтером, так что жили, хоть и не богато, но все же не голодали. В то время у них в городе орудовала банда некоего Пузыря, состоявшая из матерых уголовников. Говорили даже, что они не только занимались грабежами и убийствами, но и работали на польскую разведку. На них и засады устраивали, и агентов к ним засылали, все бестолку. Будто бы рука провидения их вела. А тут вдруг им вздумалось ограбить банк. Прижали они Жору, убьем, говорили, если не поможешь нам. Ну, он тут же и согласился, жить-то хотелось. А всего-то и нужно было украсть у отца ключи от банковского сейфа, где лежали деньги. Дело плевое, хотя и неблагодарное, что не говори, а родного батьку подставлял. Ведь случись что, тому конец. Хорошо, если тюрьмой отделается, а ведь могли и расстрелять. Ну а Жора пораскинул мозгами и решил, что в тюрьму отцу идти не надо. Вручив ключи бандитам, он тут же побежал к ГПУшникам. Так, мол, и так, я знаю, как Пузыря с его бандой накрыть. Те ему: «Ну ты даешь, парень. С ними наши самые опытные опера ничего не могут поделать. А куда тебе, сопляку?» Ну, он все ему рассказал. И как его бандиты прижали, и как он для них ключ от сейфа у отца собственного украл. Те удивлялись: «Вот сволочь, отца родного не пожалел». А он: «Я о родине думал. Знаете, что сказал философ?» «Ну?» — застыли в ожидании чекисты. «По кочану», — ухмыльнулся он. «Цель оправдывает средства, вот как». Банду тогда эту взяли. Устроили засаду, и все, как говорится, дела. «Хороший ты парень», — сказали Жоре в ГПУ. «Мыслишь по-пролетарски. Так что после школы добро пожаловать в наши ряды». Так он и попал в органы. «Ну и что ты собираешься делать с этой женщиной?» — спросил товарища Жаков. «С этой учителькой-то?» — плеснув в оба стакана коньяку, переспросил Жора. «Ясное дело, что. Ведь она же призналась». «Как призналась? В чем?» — не понял Алексей. Жора широко улыбнулся, обнажив свои крепкие лошадиные зубы. «В чем надо, в том и призналась. У меня же, брат, опыт за плечами, и не таких раскалывал», — пьяно хвастался он. Алексея поразило то, с какой легкостью он это говорил. «Но может, это все коньяк, а на самом деле он думает совершенно по-другому?» Жаков молчал, не в силах что-то сказать. «Ну, ты что загрустил?» — спросил его товарищ. «Давай-ка хряпнем. А то пьем-пьем, и никак одну бутылку допить не можем. Так что лично у меня ни в одном глазу». «Ну да, так уж я тебе и поверил», — беззвучно усмехнулся Алексей. «Когда трезвый, ты так не хвастаешься». «Послушай, Жора, а тебе приходилось когда-нибудь убивать?» — неожиданно сорвалось у Жакова с языка. Бортник растерянно посмотрел на него. «Ты это о немцах, что ли?» «Да, было дело. Кто ж на фронте не убивал?» «Нет, я не о них», — Жаков сделал паузу, будто бы собирался с силами, чтобы произнести следующую фразу. «Я о наших». «О наших?» Жора машинально поставил стакан на письменный стол, аккурат рядом с настольной лампой. «Ну, я не знаю, кого ты нашими считаешь. Если ты говоришь о нормальных людях, то нет, не убивал. А вот врагов народа, этих, да, приходилось». У Алексея от сознания невероятности услышанного даже дернулось левое веко. «И много таких на твоем счету?» — спросил. Жора не чувствовал подвоха в его словах, поэтому говорил прямо. «Хватает. Время-то серьезное было». «Значит, и у вас там стреляли?» Глухо прозвучал под высокими сводами прокуренного кабинета голос Жакова. «Стреляли. Как же не стрелять?» — усмехнулся бортник. «А потом...» — он вздохнул. «Потом вдруг все стихло. Тут уже нас начали шерстить. Что было, Леша? Думал, все, конец. Однако мне повезло. Когда меня допрашивали, я сказал, что с меня взятки гладкие, что я человек подневольный, мол, с начальства спрашивайте. Тогда почти все наше управление разогнали. На смену старикам пришла молодежь. И стали мы жить по-новому. Смешно», — покачал он головой. «Только что размахивали карающим мечом революции, а тут вдруг о справедливости запели. Смешно», — снова повторил он. «Конечно, дел мы тогда натворили, но лично я ни о чем не жалею», — пьяно икнув, проговорил он. «Это была революционная и, если хочешь, историческая необходимость, без которой никуда. А тебе повезло, ты чистенький, но зато у меня опыта больше. А сейчас без опыта никуда. Вот попомни мое слово, придет время, и товарищ Сталин снова обратится к нам, чекистам, за помощью». «Гляди, сколько гадов кругом развелось. Так что надо чистить эти Авгиевы конюшны. Иначе потонем в дерьме». Так откровенно Жора еще никогда не говорил с Алексеем. «Вот значит ты какой». «Нет, коньяк здесь ни при чем. Он только помог тебе раскрыться. Так всегда. Голова хмельная, язык помело. Выпил лишка, тут и выскочил из тебя твой бес. Вроде как покрасоваться. Потом он снова спрячется и будет по-прежнему управлять с тобой изнутри, как послушной лошадью. Но мы как-нибудь без бесов обойдемся. Главное, не поддаться им». «А ведь всякое случалось». «Нет, все эти чистки с арестами и расстрелами, которые позже назвали ошибками и перегибами, он уже не застал. Однако был уверен, что попади он в то время в органы, то повел бы себя достойно. Это неправда, что человека формирует только внешняя среда, что от него ничто в жизни не зависит. Зависит, и еще как. Да, убить человека можно, и бедным материально его можно сделать, но его нельзя сломать, нельзя сделать негодяем, если он этого не захочет сам. Сопротивляться можно всему, даже смерти. Что такое страх? Это твоя слабость. Но у нормального человека должна быть воля, которая способна подавить эту слабость». Как-то Жора в разговоре с Алексеем произнес интересную фразу. «Зачем ругать тех, кто совершал все эти ошибки?» Время было такое. Дескать, тогда не было ангелов, все были одинаково жестоки. Другой бы ему поверил, но только не Жаков. Разные были люди, разные. В тех же органах. Да, кто-то одним росчерком пера мог отправить человека на плаху, но ведь были и такие, кто старался работать на совесть, кто считал великим грехом поставить невинного к стенке. Когда Алексей работал в Куйбышевском областном управлении НКВД, ему не раз доводилось слышать о том, как вершились эти средневековые суды. Впрочем, можно ли было назвать эти пресловутые особые совещания, которые в народе еще называли тройками, судами? После вынесения приговора арестованных расстреливали тут же, во внутреннем дворике управления, после чего трупы вывозили за город и закапывали в общих безымянных могилах. Не жалели и своих, в первую очередь тех, кто не хотел участвовать в пытках невинных людей и заводить на них расстрельные дела. Им также выносили смертные приговоры, причисляя к врагам народа. А чтобы это стало примером для остальных сотрудников, их в приказном порядке заставляли наблюдать за казнью. Обычно расстрелы происходили ночью. Выведут, бывало, очередного приговоренного во двор, завяжут ему глаза и на колени. А ты стой у окна и смотри, как убивает твоего товарища. Выстрел в затылок, и нет человека. Но и после этого находились те, кто отказывался брать на себя грех. И этих стреляли, но им на смену приходили другие. И так раз за разом.